Глава 61. Сьюзан проснулась от шороха шагов и слабого звука музыкального инструмента — флейты. Она мгновенно открыла глаза. Дверь была приотворена, и из коридора в комнату просачивался свет. К ней приближалась затененная фигура, остановилась перед кроваткой. Это был мистер Сарацини. Дверь закрылась, был виден только силуэт. Она следила за ним, дрожа от страха и сдерживая себя, боясь пошевелиться, чтобы не показать ему, что проснулась, и была готова вскочить с постели, если он попытается взять Верити из кроватки. Мистер Сарацини наклонился над ребенком и начал что-то монотонно читать. Делал он это очень тихо. Сьюзан едва могла расслышать его. Она попыталась разобрать, что он говорит, но поняла только, что такого языка она никогда не слышала. Он напоминал латинский, но не был им. Она могла об этом судить, потому что немного изучала латынь. Что происходит? Что он говорит? Все это выглядело так странно, что она даже подумала, что уснула и видит сон. Затем ее возмутило это вторжение. Собрав всю свою смелость, она произнесла: «Что вы делаете?» Мистер Сарацини не обратил на нее никакого внимания и не прервал распевного чтения. Затем, даже не посмотрев на Сьюзан, он повернулся и исчез. Сьюзан снова очутилась в темноте, но не в одиночестве. Она услышала шуршание одежды. Еще одна темная фигура приближалась к кроватке. Сьюзан сглотнула. Во рту у нее было сухо. Это что, какой-то ритуал или подготовка к нему? Дрожащим голосом Сьюзан спросила: «Кто это? Что вы делаете?» Дверь снова открылась, и в полосе света она увидела, что у кроватки Верити стоит сурового вида женщина с резкими славянскими чертами лица. Тяжелый запах ее духов напомнил Сьюзан аромат ладана. Дверь открылась, в комнату вошел еще кто-то. «Что вы делаете?» — снова спросила Сьюзан. Ее страх усиливался. Как и мистер Сарацини, женщина не обратила на Сьюзан никакого внимания и начала читать низким голосом, нараспев, на незнакомом языке. Затем она открыла дверь, поклонилась и удалилась. К кроватке подошел еще один человек. В этот момент дверь в очередной раз открылась, и на его лицо упал свет. Теперь Сьюзан была уверена, что спит. Он выглядел как мастер из British Telecom, который чинил у них в доме телефоны, и как мужчина из странного сна, который был с ней во время операции по искусственному оплодотворению. Он читал дольше, чем остальные двое, а потом, вместо того, чтобы уйти, приблизился к ней, наклонился над постелью, так что его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от ее лица. Она чувствовала его дыхание, теплое, мятное, будто он недавно почистил зубы. Его кожа пахла так, будто он недавно вымылся. Она слышала его дыхание, медленные, глубокие вдохи через нос, словно он втягивал в себя какое-то вещество, будто нюхал кокаин. «Мне это снится. Мне это просто снится. Господи, пускай это будет только сон!» Ее колотила крупная дрожь. Пульс скакал, как безумный. Что это? Начало ритуала жертвоприношения, о котором она читала? Великого ритуала? Может быть, получится застать их врасплох, схватить Верити и убежать? Слава богу, этот человек отодвинулся. Он открыл дверь и, помедлив, одарил ее долгим странным взглядом. Казалось, он улыбался. Затем он исчез. Дверь снова открылась, впустив старика на кресле-каталке. Сьюзан узнала медсестру, которая везла его, Пэт Коук. Глаза старика были полузакрыты, будто он был слеп, на плечи наброшен плед. Дверь закрылась, и палата вновь погрузилась в темноту. Сьюзан слышала, как медсестра покатила старика к кроватке. Когда он заговорил от его голоса, несмотря на то, что он был слаб и ломок, у Сьюзан по спине пробежал холодок. В этом голосе было что-то — ненависть, горечь, гнев, тщеславие, что сообщало дополнительную силу гипнотическим интонациям, не угасшим в этом разрушенном теле и напомнившим Сьюзан пронзительную злобу речей Гитлера. Она попыталась сказать ему, чтобы он отправлялся вон немедленно, но что-то случилось с ее голосовыми связками. Она не могла издать ни звука. Ей оставалось только дрожа, беспомощно смотреть на отвратительный силуэт. Открылась дверь, вошел кто-то еще. На старика в кресле каталки упала полоса света, и Сьюзан с удивлением и страхом увидела, насколько он стар. не меньше 100 лет. Его кожа, изборожденная морщинами, бесформенно свисала со щек. Глаза под тяжелыми веками оставались закрытыми, как у гигантской рептилии. Следы молодости сохранились только в волосах, чистых и аккуратно зачесанных назад, как у мистера Сарацини. Его десны усохли, как у трупа, а на губах блестела слюна, будто гниющий череп навис над Верити. «Пожалуйста, уйдите! Уйдите отсюда!» Но слова не обрели звук, а беззвучным эхом метались внутри черепной коробки Сьюзан, в то время как старик продолжал читать свою летанию зла, срывающуюся со слюнявых губ. «Уходите, пожалуйста! Уходите, пожалуйста, уходите!» Затем старик повернулся к ней. Змеиные веки задрожали перед тем, как подняться, и Сьюзан в ужасе сжалась на постели. В этот момент дверь закрылась, и стало темно. Нарастающий в душе ужас взорвался вулканом, и Сьюзан, смытая потоком горящей лавы, упала, вращаясь в иссушающий хаос мрака.